Перед мысленным взором Полли возникла Соледад. Она представила, как все многочисленное семейство служанки вышвыривают с ранчо за Фортезе в Венесуэле, и нервно сглотнула. «Я сама догадалась. Твое поведение показалось мне подозрительным. Я сопоставила некоторые факты и, как видишь, не ошиблась». Полли казалось, что врет она очень убедительно. «Маленькая лгунья! Тебе сказала Соледад!» — без тени сомнения произнес Рауль, глядя на Полли своими проницательными топазовыми глазами. Ее откровенный испуг явно забавлял его, поскольку чувственные губы скривились в мрачной улыбке. «Явный недосмотр с моей стороны! Две женщины в замкнутом пространстве в течение долгих недель. Вы подружились и разоткровенничались, так?» «Соледад никогда не предавала тебя», — бросилась Полли на защиту. «Она просто не справилась с предназначенной ролью. Ей не удалось долго изображать, будто она тебя не знает». «Да, в этом была моя ошибка», — откровенно, безо всякого смущения, признал Рауль. «Теперь, когда ты все выяснил, ты выгонишь Соледад и всю ее семью?» — сурово спросила Полли. Рауль неожиданно улыбнулся. «Ее семья по-прежнему живет и работает на ранчо». «А Соледад уехала в Каракас. Она захотела присматривать за внуками, пока ее дочь работает». Рауль опустился в кресло напротив Полли. «Тебе здесь хорошо?» «Очень. Но тебе должно быть скучно в свободное время. Я пришлю видеомагнитофон, кассеты, книги». «Мне не нравится, что пребывание здесь очень дорого стоит», сказала Полли торопливо. «Особенно если учесть, что я не собираюсь выполнять контракт». Рауль посмотрел прямо в мятежные голубые глаза. Уголки его крупного чувственного рта приподнялись в легкой улыбке. «Тебе нужно время и место, чтобы еще раз обдумать свое решение. Сейчас я не хочу оказывать на тебя давление». «Находиться с тобой в одной комнате — уже давление», — немедленно ощетинилась Полли. «А мысль о том, что ты платишь по моим счетам, и того хуже!» «Как бы там ни было, я все еще отец твоего ребенка и несу за тебя ответственность». Рауль легко и грациозно поднялся с кресла. Полли настороженно следила за каждым его движением. От нервного напряжения у нее пересохли губы, и она машинально обводила их кончиком языка. Рауль не мог отвести взгляда от ее мягких, полных розовых губ и язычка, облизывающего их. Полли заметила, как внезапно напряглось его тело. В воздухе возникло странное чувственное поле. Вдруг Рауль резко развернулся на каблуках, подошел к окну и распахнул его настежь. Но перед этим Полли успела заметить, что по его лицу разлился румянец. «Здесь слишком душно», — ровным голосом продолжил он. «Я уверен, что ты не хочешь выйти замуж за этого маленького зануду, Генри Грея». «Это ты так решил?» Полли напряженно выпрямилась. Резкие черты лица Рауля окаменели. «Им движет жадность. Он из тех, кто даже не посмотрит второй раз на женщину, беременную от другого мужчины, если только эта женщина не наследница». Полли вздрогнула, потрясенная тем, как коротко и жестко он сформулировал то, что с самого начала для нее не являлось секретом. «Значит, ты узнала о завещании крестной?» «Естественно», — подтвердил Рауль, бросив в ее сторону самоуверенный взгляд. «Тебе не обязательно выходить за Генри, чтобы получить этот миллион. Я дам тебе 1 000 000 фунтов. Только пусть он исчезнет из твоей жизни. Его слова вызвали у Полли настоящий шок. Она стала подниматься с софы беззвучно, как рыба, открывая и закрывая рот. «Повтори!» — заикаясь, выговорила она. Рауль невозмутимо посмотрел ей прямо в лицо. «Ты прекрасно слышала это. Забудь про это дурацкое завещание и даже про ребенка забудь на мгновение. Неужели тебе нужен этот жалкий маменькин сынок?» Голубые глаза широко раскрылись. Минуту она недоуменно смотрела на него, затем сделала шаг вперед. Внутри у девушки все клокотало от ярости. «Ты подкупаешь меня? Предлагаешь взятку? Да как ты смеешь?» С лица Рауля слетела маска невозмутимости, и Полли даже отшатнулась, увидев, какая холодная ярость скрывалась под ней. Он бросил на нее взгляд, полный презрения. «Черт возьми! Я уверен, что уж лучше быть богатой и одинокой, чем принять это сомнительное, хотя, как я понимаю, единственное предложение — выйти замуж». Стремительным жестом, схватив с тумбочки кувшин, Полли выплеснула воду Раулю в лицо. «Вот что я думаю о твоем грязном предложении! Я больше не продаюсь!»